Южнокорейская интернет-газета «Голос народа» от 26 августа выступила с передовицей «Наглое японское правительство и жестокое южнокорейское правительство». В передовице критики подвергаются правители Японии и Южной Кореи, приступившие к исполнению договоренности относительно вопроса сексуальных преступлений японской императорской армии. Как передает организация «Бабочка надежды» Вашингтона, которая развертывает деятельность для урегулирования вопроса с половыми рабынями японской императорской армии, 24 августа у японского посольства в США опубликовало заявление «Построим памятник мира в Вашингтоне».